Дорогие друзья, братья и сестры, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Христос воскрес, воистину воскрес. Мы еще в это время празднования Пасхи Христова воскресения, мы еще в эти время, когда мы радуемся, когда мы славим Господа, что Он совершил сие, благодарим Его. И наша вера в то, что Иисус Христос умер за мои грехи. Наша вера в то, что Иисус Христос в третий день воскрес. Наша вера в то, что Иисус Христос вознесся на сороковой день. Да? То есть Христос показал нам путь прощения, воскресения и вознесения. Христос показал путь, что Он умер за наши грехи, за мои лично. Он показал мне путь, что Он воскресил меня уже и в последний день воскресит, если я не увижу при жизни здесь на земле пришествия Христа. Да? И показал, что мы одесную Бога Отца будем. Да? Мы будем в Его Царстве. Вот в это мы верим, этим мы живем. И этим существуем, вот это нам дает силу двигаться дальше, упование на Него, доверие Ему и всецело положение на Него полагаться в жизни своей. Но, как и всех людей, нас интересует, а не близко ли то время? Неужели вот оно в преддверях? Неужели оно сейчас? Или же, может быть, вот уже то время, когда вот, что сегодня люди говорят, там, число, чипизируют всех и так далее. Все это нас интересует, может интересовать, волновать, но хотелось бы одно подметить, чтобы это не было для нас краеугольным. Да, чтобы мы не сбивали центр своей души со Христа, веры в Него и упования на Него. И для этого я предлагаю прочитать сегодня текст, записанный в Евангелии от Марка, 13 главы. Часть этой главы мы прочитаем, она вся говорит о предшествующих событиях, которые, в принципе, мы уже переживаем и переживали ученики в свое время. То есть Христос показал, да, Он показал, что переживали ученики в 70-е годы, что переживаем люди прошедшие, что переживаем мы, и что еще надо бы переживать, пережить, вернее, так, простите. Да, и вот предлагаем с 1 по 13 стих, пока вот этим текстом мы ограничимся, почитаем его, и посмотрим, что он нам говорит, этот текст, что Христос хотел нам сказать. Давайте прочитаем Евангелие от Марка, 13 глава, с 1 по 13 стих. «И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания». Иисус сказал ему в ответ: «Видишь эти великие здания? Все это будет разрушено. Так что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивал его наедине Петр, Иаков, Иоанн и Андрей: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак, когда все это должно совершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит этому быть, но это еще не конец. Восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут голод и смятение. Это начало болезней. Но вы смотрите за собой, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства пред ними. И все, и во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Итак, вот такой вот текст нам сегодня Господь дарует, чтобы мы поразмышляли над ним, чтобы мы услышали истины, которые хотелось бы нам услышать, да, что хотел бы Господь сказать. Написано, что Слово Его послано для того, чтобы оно совершало то, для чего оно послано. Да, и вот сегодня этот текст, и мы начинаем читать с того, что один из учеников говорит: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания». Да, говорят, что это было самое величественное такое сооружение того времени. Это был действительно величественный храм, который был обделан золотами, там грозди винограда были из золота сделаны. То есть он был очень такой могущественный, его построил Ирод, не помню какой, простите, пожалуйста. Вот. И он построил это для иудеев, чтобы вот как-то им немножко услужить. Да, и вот он этот сделал, этот храм, жертвовали со всего мира на него, и его постоянно строили, строили, достраивали, достраивали, и он был величественный, такое могущественное сооружение. И вот один из учеников говорит: «Господи, посмотри, какие камни и какие здания». То есть это все представляло собой величие, и, может быть, даже были мысли, что вот оно, но то. Но Христос говорит, Он отвечает, да, Он говорит, что Иисус сказал ему, вот, видишь эти великие здания, вот эти великие здания, да, могущественные, может быть, сильные, как можно сказать, все это будет разрушено. Так что не останется здесь камня на камне. Дорогие друзья, все на земле будет разрушено. Ничего не останется. И мы знаем, и вот эта башня-близнецы, да, тоже были разрушены. Хотя показывали, наверное, величие того города. Кто-то, может быть, огордился этим, знал, осознавал, но все было разрушено. И знаете, мы, конечно же, видим в этом мире, что ничего не остается вот вечным, все разрушается. Строя здание, приходит время, оно ветшает и разрушается. Что-то мы сажаем, строим, делаем, даже отношения очень часто у нас бывают разрушаются. И все почему? Потому что без Христа все ненадежно. Да, и в отношениях, я имею в виду, все земное, все рушится, и даже отношения иногда рушатся. Почему? Потому что где-то произошла трещина, кто-то остался неверным, кто-то на что-то положился, и отношения разрушились. Итак, Христос говорит, что вот эти все великое, то, казалось бы, на что можно было бы, оно все рушится. Да, все рушится. И дальше они идут на гору Елеонскую напротив храма, и тогда наедине Петр, Иаков, Иоанн и Андрей опять задают этот вопрос: «Скажи нам, Да, вот этот волнующий, животрепещущий вопрос человечества, который всегда тоже спрашивает, когда же все это будет? Подскажи, когда? Но мы видим и римлянам, 8 главе апостол Павел говорит, не есть надежды, когда мы видим, но когда не видим, тогда вот это и есть упование. И в 11 главе Евреям написано, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Да, это и есть вера. То, что мы верим в то, что мы не видим и чего мы ожидаем. Да, мы, вот это и есть вера. Да, и написано 6 стих, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Да, вот это и есть вера. Да, Бог когда-то сказал Аврааму, встань и выйди от родства твоего, и иди в землю, в которую я тебе укажу. Не было сказано, куда и как. И так же и нам сегодня, если нам будет как-то сказано, определено, уже не будет веры. Мы просто будем знать, что вот. Да, а веры и упования не будет. Поэтому мы и живем от этой веры и есть. Бог не открывает нам, если что-то открывает, но так аккуратно, чтобы у нас вера наша не надломилась, и мы не пришли просто, ну, потому что идем. Да. И вот здесь вот Иисус Христос отвечает. Первое, что Он говорит, посмотрите, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Берегитесь. Да, и вот это вот берегитесь, смотрите, еще одно значение этого греческого слова, смотрите. И в некоторых переводах даже быть настороже или остерегаться. Слова Дворецкого, такое значение приводит этого слова, иметь наблюдение, беречься, остерегаться. Да? То есть посмотрите, что написано, берегитесь, смотрите, будьте на страже, остерегайтесь, наблюдайте, берегитесь, беречься. Это очень важно. Важно в следовании за Господом смотреть. Да? Смотреть и посмотрите, что именно, чтобы кто не прельстил вас. Чтобы кто не прельстил вас. И это слово «прельстил» обозначает заставлять заблуждаться, уводить в сторону, сбивать с пути, прельщать, обольщать, обманывать. Да, посмотрите, что это может происходить обманным образом, ложью. Ну и, в принципе, оно и должно было будет происходить ложью, потому что это не есть истина. Но вот он говорит, берегитесь, то есть бодрствуйте, это глава 13 заканчивается, бодрствуйте, да, заканчивается такими словами, что говорит Марк, евангелист, а что говорю вам, говорю всем, да, он вот говорит ученикам, а вообще глава говорит сам всем, бодрствуйте. Бодрствуйте, то есть веруйте и уповайте на Бога. И написано, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Один такой случай с нашим братом, это Павел Макаренко, служитель Смоленской области. Давно, это в 2000-х годах, 5-й, 6-й, не помню год. Он был здесь в Москве, приехал к нашему брату, гостил у него. И говорит, когда я шел где-то по городу, потом возвращался, зашел в подъезд этого очень брата нашего, вот, стал подниматься на лифте и, говорит, поднимался с почтальоном. Ну и он так как бы в разговоре хотел засвидетельствовать и начал разговаривать с того, что вы вот не переживаете, какую вы несете информацию, ну какую весть. Да, там письмо, телеграмма, может быть, весть будет очень плачевная, и вам нужно быть на страже, чтобы скорее набрать 03 и вызвать врачей. Ну, мало ли, там, кто-то умер, еще что-то. Для тех, может быть, люди так воспримут, что тяжело, станет плохо, может, в обморок упадут. Еще как разные моменты могут быть. То есть, может быть, какая-нибудь весть, которую вы несете, вроде из добрых побуждений, но она будет катастрофична для того, кому несут. И он как бы хотел это все перевести о том, чтобы свидетельствовать о Христе. Но вдруг тот человек говорит обратное. Он говорит: нет, не боюсь. Он говорит: почему? А я есть тот, которого могу исцелить и восстановить. Я Христос. И брат, конечно же, немножко опешил от такого оборота и от этой разговора. И вроде он хотел свидетельствовать о Христе, и вдруг тот начинает говорить, что я есть тот. Да, и вот как это важно беречься, что действительно люди ходят и провозглашают себя таковыми. Какой-то был, вот я помню, я не помню точно, Виссарион, по-моему, он называл себя, да, тоже там провозглашал, что он тот, пришел. Да, и какой-то еще был человек. Ну, в общем, были и есть, и они будут и есть, эти люди, и были тогда. И поэтому Христос сказал: берегитесь. Он ученикам говорит: берегитесь. И мы видим, в посланиях написано, что Иуда говорит, и Павел, да, что приходят эти люди, эти лжепророки, лжехристы, которые говорят, и вот берегитесь. То есть веруйте в Евангелие, вот Христос сказал весь путь. И показал он, говорит, в этом Евангелии, он говорит: когда увидите то сбывающим, знаете, близко, уже близко. И оно начало сбываться еще при учениках, потому что великие здания, вот это, оно было разрушено. Да, оно будет разрушено было, разрушено, и ничего не осталось, камня на камне, все эти здания были разрушены в 70-м году. Римские сожгли город, убили многие миллионы людей, и храм был разрушен. И все, что осталось от него, это сегодня, что видят наши глаза, стена плача, еще там что-то немножко, а так ничего не осталось. И Христос говорит: когда же услышите о военных, о войнах, о военных слухах, не ужасайтесь. Не ужасайтесь, ибо надлежит этому быть, но это еще не конец. Посмотрите, не ужасайтесь. В Евангелии от Матфея написано, этот же стих, посмотрите, что написано. «И восстанет на народ, и царство на царство, и будет голод, мор и землетрясение по местам». Это все будет, Христос говорит. И мы наблюдаем, это все есть. И восстают царство на царство. Иерусалим был окружен войсками римскими. И сегодня там войны по сей день. И голод есть, и был, и мор. Да, это тогда, когда люди умирают. Как сегодня, например, умирают от простой болезни, пневмонии. Да, просто люди повально умирают. В Гедеоновском чате одна сестра пишет, что вот эти мусульмане, таджики, узбеки в таком подавленном состоянии. И в подавленном состоянии от того, что каждый день, говорит, умирает наших братьев 10-15 человек. Просто умирает. И умирают вот те, которые вот работают сегодня. Работа, говорит, есть, все есть, но, говорит, умирают. И умирает мужчина, говорит, 40-45 лет. Умирают. И они вот в этом подавленном состоянии таком. То есть люди умирают сегодня. Все это есть. Но Христос, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. И дальше он говорит: и восстанет народ от народа, и царство на царство, будет землетрясение, по местам будет голос смятения. Это начало болезней. То, что мы сегодня видим, это начало болезней. Но дальше опять Христос, смотрите, если он говорил: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, а теперь Христос говорит: Но вы смотрите за собою. Вы смотрите за собою, за своим поведением, за своим взаимоотношением с Богом. Смотрите за этим. Почему? Ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогу, и пред правителями и царями поставят вас за меня. Для чего? Для свидетельства пред ними. Посмотрите, для свидетельства пред ними. А как мы можем засвидетельствовать? Устами, но делами расходиться? Нет. Нет, именно делами и устами. Это должно все быть унисон. Не может расходиться. Но наши будут дела только тогда, когда у нас тесные взаимоотношения со Христом. Они не поверхностные. Поверхностное, оно будет поверхностное и там, когда поставят предсудилище. Только тесные наши взаимоотношения не смогут выразить и в нашей жизни, что мы именно тесные взаимоотношения. Христос говорит, смотрите за собой, ибо вас будут ставить. И Он говорит, вы соль земли. А соль земли, что соль делает? Варишь кастрюлю там еды, супа, добавляешь немножко соли и придается вкус. Вот вы соль земли, вы даете вот этот вот смысл жизни. Если сегодня все в отчаяниях, в нас могут люди видеть радость и упование. Может быть, мы даже попали в этот вот, попали в смертную тень, проходим этот путь смертной тени. Но написано, псалмопевец говорит, не убоюсь зла, твой жезл и твой посох успокаивают меня. Да, твоя власть и твоя защита успокаивают меня, мое сердце защищает, Христос не пришел эти здания сохранить, Христос не пришел мир этот, да, восстановить здесь, вот эту справедливость. Нет, Христос пришел спасти нашу душу. Вот это очень важно, для чего пришел Христос, да, и почему начали мы с того размышления, что вера наша есть, осуществление веры в Иисуса Христа, что Он умер за мои грехи, вера, что Он воскрес и нас воскресил, и вера, что Он воссел одесную Бога, и нас там ожидает, и мы все туда придем, вот во что мы верим, не в это земное, не в это здесь царствовать. Иногда видишь, что люди уповают вот на это земное, пытаются отстаивать, но это все приводит к войнам. Вот эти вот крестоносцы войны, другие войны, это все зарождалось, с христианства подача была. Хотели отстоять. Христа, за Христа пойдем. Немцы, на пляжках было написано «С нами Бог». Друзья, когда мы пытаемся отстоять здесь какие-то права или свою веру физическими воздействиями, простите, проиграем. Проиграем сразу. Поэтому апостол Павел говорит, да, наша брань не против плоти и крови. А против плоти и крови, это значит, нужно сражаться против и кровью. Чтобы противостоять плоти и крови, нужно свои силы поставить. Нет! Наша война духовная. Да, и поэтому он там дальше перечисляет, вооружитесь. Да, и он такой прообраз воина, там щит, меч, шлем. Но все вот это он переводит в духовный смысл. Он не говорит, чтобы мы это действительно одели щит и меч, взяли автомат, броню, бронежилет и пошли косить всех. Нет! Наша война духовная. Нас и поставил Господь духовно и дал нам Духа Святого, чтобы мы противостояли и уповали на Бога. И когда мы попадаем, если у нас Христос нас сохраняет, мы сами не сохраним себя, чтобы в нашем сердце был мир и покой, только Он дает его. Поэтому сегодня вы соль земли. Вы мои ученики, придавайте вкус, покажите, где именно упование, в чем упование. Когда уповаем, Бог дает этот мир и покой сердца. Когда мы доверяемся в Него, нет, мы можем, всякие различные обстоятельства колыхнулись где-то там, посмотрели на бушующее море, на это умирают. Вот брат один говорит, едешь, говорит, в автобусе езжу на работу. И говорит, когда я смотрю, что в автобусе никого нет. Просто уже вот это уже жуткое состояние становится. Что раньше все было набито, а сейчас едешь и никого нету. Тишина. Ходит транспорт, двигается, а никого нету, людей. Просто уже только вот это вот уже приводит к жути. Да? То есть мы можем где-то немножко глядя на это раз и прийти в жуть, но нет. Написано, мир Божий, который превыше нашего, он превышает, соблюдает наши сердца и помышления во Христе Иисусе. Да, это нужно всегда этим жить. И, честно скажу, я практикую сегодня это, да. Только где-то начинаю искушаться где-то, если вот Бог дает на память, да, бодрствую, раз, вспоминаю этот стих, и все, и мне мир, покой как-то мне радостный, улыбаюсь. Да, Бог восстанавливает, обратно приводит. Бодрствуйте. И дальше мы читаем, Иисус Христос говорит дальше ученикам, и во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Во всех народах проповедано Евангелие. Вот должно оно это произойти. Прежде должно произойти это. Во всех народах должно быть проповедано. Кто-то отслеживает это и говорит, что еще вот немножко осталось. И будет проповедано везде. Да, не могу сказать, не знаю, честно скажу, не отслеживал, не смотрел, не изучал этот момент. И не знаю, нужно ли мне, пока меня Бог не повел этим путем. Но Христос говорит, должно прежде проповедано быть. Должно это, должно быть, произойти. Пока этого не произойдет, не придет Христос. Раньше не произойдет. Да. Когда же поведут предавать вас, посмотрите, когда поведут предавать вас, дальше Христос говорит, не заботьтесь наперед, что вам говорить. Не заботьтесь. Не пытайтесь быть к этому готовы, что я буду говорить. Но посмотрите, что Христос дальше говорит, и не обдумайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, и посмотрите, что написано, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Не вы будете говорить, но Дух Святой. И знаете, вот Бог говорит так, как Он хочет. И нам может это показаться быть как-то немножко несуразным, некорявым. Это нам может так показаться людям. Но Бог знает, что говорить. Иногда вот это несуразное и некорявое производит очень доброе, которое нам казалось бы, о, здесь нужно было бы покрасочнее или помогущественнее, посильнее. Бог знает, какое слово и какое именно слово будет свидетельством для других, и какое именно слово их заставит задуматься, и какое именно слово их перевернет жизнь. Это Бог знает, и Он поэтому Духом Святым будет говорить через наши уста. Не сомневайтесь в этом вот положиться. Дальше Христос говорит, 12 стих, «Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их». Посмотрите, что это будет происходить. Дорогие братья и сестры, это будет происходить. И, к сожалению, происходит. Когда я был, вот уверовал, только пошел и познакомился с одним братом. Марат его зовут, не помню сейчас фамилию, татарин. И вот он говорит, а я, ну, кто знает, я уверовал в заключение. И вот он говорит, что... А я через него, кстати, уверовал. Он мне позвал. Я сам-то из верующей семьи, но вот когда он начал говорить, что он куда-то ходит, и мне сразу как-то это показалось знакомым. Я понял, о чем говорит. И он говорит, приходи. Да, я начал ходить, и там покаялся, уверовал. И вот его свидетельство, что когда он уверовал, он вот этой радостью начал писать скорее своим близким, что он знает Христа, и что тоже вы познаете. Долго не было ответа. А потом пишут ответ. Знаете, в заключение, родные – это вот те близкие, которые могут тебя поддержать, которые ведут с тобой, которые тебе как-то пишут что-то доброе. Ты всегда ждешь этого письмеца, ждешь всегда вот этой вот весточки от родных, близких. Почему-то, к сожалению, друзья чаще всего все забывают, ты остаешься один, никому не нужен. И вот это вот родные – это вот там вот для тебя такая отдушина порадоваться. И вот он написал это письмо, и долго нет ответа. Потом приходит ответ. И говорит, сынок, ты попал в заблуждение, и если ты не отречешься от этого Христа, мы тебя знать не знаем. И ведать не ведом, и больше ты нам не сын. Простите, вот это последнее слово, больше ты нам сын, не сын, я не помню, было ли это или нет, но они ему сказали вот так вот, мы тебя знать не знаем, если ты не отречешься от этого. И вот Бог его повел таким путем, сразу вот такой натиск, только уверовал, он в радости пишет, и тут вот такой ответ, и он вот в таком неком состоянии, но знаете, Бог давал ему силы радоваться. Я вот вижу и видел его, Бог давал ему силу радоваться. Потом, я знаю, он освободился, пришел домой, начал свидетельствовать, мама потихонечку начала собрание ходить и уверовала. Да? Но вот был такой вот, предан был, все отказались. Посмотрите, что именно нас спасает. Вот заканчивается это тем текст, который мы прочитали, «И будете ненавидимы всеми за имя мое». Ненавидимы всеми. Будут ненавидеть вас все за имя мое. А дальше претерпевший же до конца спасется. Что именно спасает, дорогие друзья? Вот это претерпение до конца или что? Хочу, чтобы мы правильно понимали. Если мы терпением спасаем душу нашу. Евангелист Лука так говорит. Да? Здесь нужно правильно понять, что именно говорится. Претерпевший же до конца, то есть который будет проходить, если с верой в меня. Да? Поймите, что вот здесь вот на каждом этапе, и вот мы смотрели, мы читали, как вы, первое, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Да, и если в других текстах читать, и в этом тексте будет здесь дальше читать, что и избранных прельстят, да, и некоторых избранных вот этих вот прельстят, да. Но посмотрите, что вот берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Второе, но вы смотрите за собой, вы соль земли, вы свет, да, вы соль. Не обдумывайте, что говорить, должно проповедано быть Евангелие. Да, и вот здесь вот претерпевший до конца. Вот во всех этих отношениях нужно нам всегда вот взирать, вера в Иисуса Христа спасает нас. Во всех, в некоторых местах мы можем где-то споткнуться, где-то упасть, где-то подпасть, устрашиться, убояться. Все это может быть. Но Христос нас очень любит, Он всегда нас возвращает. И вот именно вера, до конца претерпевший, именно вера возвращает нас ко Христу. Именно вера дает спасение. Именно упование и положение на Него. Не на эти здания, не на эти там пытаться с кем-то воевать. Где-то мы можем подпасть этому и отстаивать свои права. Мне должно, вот Конституция, может быть, законы государства, там еще что-то. Мы можем где-то подпасть. Но не это нас спасает, дорогие друзья. Это и есть вот тогда, когда мы искушаемся. Но претерпевший до конца тот, кто полагается на Христа, тот, который верует, что только Он спасает, что только Он ведет нас в обитель свою. Вот тот, кто вот так вот, вера, осуществление, ожидаемая уверенность, невидимая, вот кто полагается на Христа, это и есть претерпение. Это и есть положение на Христа, то есть только на Него, на Его силу, на Его благодать. Он нас ведет ко спасению, не мы сами. Дорогие братья и сестры, мы живем сегодня, знаете, вот оно застигло нас это время, мы не ожидали его, не предвидели, застигло, и мы даже не думали, что такое может быть. Но сегодня мы все больше и больше понимаем, что это для нас Бог допустил в нашей жизни этот период, но прежде всего для нас. Да, в жизни Авраама Бог допускал многие периоды, и это все было в укреплении и становлении веры Авраама. И сегодня и нас, это нам для того, чтобы мы все больше и больше полагались на Христа, не на себя, на Его благодать и милость, чтобы мы все больше и больше полагались на Бога Отца, который все знает и ведает, и ничто не происходит без Его воли, ничто не происходит без того, чтобы Он что-то не допустил, все Бог допускает. И это тоже допускает. И допускает где-то и даже искушать нас, вот сатане. Да? Где-то бывает, да? Но Бог это допускает по тем мерам, которые мы можем перенести, по тем силам. Он не допускает сверхсил. Да? Но Он допускает это для того, чтобы нас укреплять и взращивать в вере. Да благословит нас Господь. Претерпеть, то есть верой держаться, вцепиться во Христа – и жить, переживать эти моменты для славы имени Твоего. Да прославится Бог, Отец наш в этом, и Господь Иисус Христос. Ему слава, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь. Помолимся. Любящий Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя. Благодарим за путь, который Ты показал нам в Иисусе Христе, за то, что взошел на крест, вместо нас, за наши прегрешения, было наказуемо наши прегрешения на Христе. Благодарим, что написано: за всякий грех смерти Христос поднес эту смерть вместо нас, был погребен, в третий день воскрес, показав, что и мы воскресены уже и совоскресли со Христом. И написано, мы посажены уже десную Отца. И мы благодарим Тебя за это и просим, храни нас, Господь, вот на небесах посажены, храни нас этим земным путем, Господи, нам вот претерпеть до конца верою и упованием на Тебя полагаться, проходить это земное поприще. Благослови, Господи, если где-то мы пошатнулись, где-то мы искусились, где-то мы упали, прости нас, Господи. Прости, где-то, может быть, убоялись страхом, где-то, может быть, почувствовали себя неловко, побоялись опять потерять положение, еще что-то. Прости нас, Господи. Даруй нам вот опять полагаться и уповать на Тебя. Верни вот эту вот радость, мир и покой Твое сердце, ибо только Твой мир, который превышает наше мышление человеческое, соблюдает наше сердце и помышления в Тебе, во Христе Иисусе. Благослови, веди нас этим земным путем для славы имени Твоего. Во имя Иисуса Христа. Аминь.